На рассвете бьют колокола, и ликует синева и зеленая трава. Скрылась ночь, и радость к нам пришла. От земли и до небес слышится: Христос воскрес! Пламя благодатного огня яркой молнией с небес к нам сойдет сейчас и здесь, и зажгутся свечи, аллилуйя, чтоб нести благую весть. Радуйтесь, Христос воскрес! Правит добрая рука, и ведут не в Рим, а к Богу все.